Походить бы еще раз по родным местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать, — часто думал он. На провесне, как-то днем, неожиданно заявился Чумаков. Он был мокр по пояс, но по-прежнему бодр и суетлив. Высушив одежду возле печурки, обогревшись, подсел к Григорию на нары. «Погуляли же мы, Мелехов, с той поры, как ты от нас отбился. И под Астраханью были, и в калмыцких степях поглядели на белый свет. А что крови чужой пролили, счету нету. У Якова Ефимовича жену взяли заложницей, имущество забрали. Ну, он и остервенился, приказал рубить всех, кто советской власти служит. И зачали рубить всех подряд, и учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов. Черт-те кого только не рубили. А за раз кончили. И нас совсем, — сказал он, вздыхая и все еще ежась от озноба. Первый раз разбили нас под Тишанской, а неделю назад — под Солоным. Ночью окружили с трех сторон, оставили один ход на бугор, а там снегу лошадям по пузо. С рассветом вдарили из пулеметов, и началось. Всех посекли пулеметами. Я да сынишка Фомина, только двое и спаслись. Он Фомин-то Давыдку своего с собой возил с самой осени. Погиб и сам Яков Ефимович, на моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу, перебила коленную чашечку, вторая — в голову, насклись. До трех раз падал он с коня. Остановимся, подымем, посадим в седло, а он проскачет трошки и опять впадет. Третья пуля нашла его, ударила в бок. Тут уж мы его бросили. Отскакал я на сотенник, оглянулся, а его уже лежачего двое конных шашками полосуют. — Что ж, так и должно было получиться, — равнодушно сказал Григорий. Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться. — Куда идешь? — спросил Григорий. Улыбаясь, Чумаков ответил: — Легкую жизнь ушукать. — Может, и ты со мной? — Нет, топай один. — Да, мне с вами не жить. Твое рукомесло, Мелехов, ложки-чашки вырезывать не по мне. Насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку. — Спаси Христос, мирные разбойнички, за хлеб, соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, молитесь поломанному колесу. Разве это жизнь? Григорий после его ухода пожил в Дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу. — Домой? — спросил у него один из дезертиров. И Григорий впервые за все время своего пребывания в лесу чуть приметно улыбнулся. Домой. Подождал бы весны. К 1 мая амнистию нам дадут. Тогда и разойдемся. — Нет, не могу ждать, — сказал Григорий и распрощался. Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, пузырек с ружейным маслом. Зачем-то пересчитал патроны. Их было 12 обоим и 26 штук россыпью. У Крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели. Ниже хутора он перешел Дон по синему, изъеденному ростепелью мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани мешатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему. Мешатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз под гору. Григорий подошел к спуску,